Миссия «Секретная комната 505», ТСС 2/06. Вторник, 20 июня. ОБС. Один костюм Шерлока Холмса, одна пара черных перчаток, 133 метра бечевки. 8.31. Миттельхаузен, школа Шнитлиха. Пытаюсь прямо сейчас отыскать кабинет директора школы. Испытание не для слабонервных. Заблудился уже как минимум 4 раза. К счастью, взял про запас моток бечевки. В противном случае не нашел бы дорогу. Жду выхода специального агента ЦАКа. Запросил помощь отдела маскировки и дезинформации ОМ и Д. Пока все нормально. С уважением, инспектор РР. Взрыв. Госпожа Пенне, двигаясь как в замедленной съемке, положила мел на стул. Потом достала классный журнал. «Кто пойдет отвечать домашнее задание?» — обратилась она к классу. Большинство учеников сонно уткнулись в свои тетрадки, и только Карл фон Штрайхцапф выжидающе вглядывался в учительницу. Макс беспокойно ерзал на стуле. Как и остальные ребята, он знал, что сейчас последует. Госпожа Пенне вычислит тех, кто не выполнил домашнее задание, и сделает запись в журнал. Учительница медленно подошла к Максу. Безошибочный выбор. У Макса почти никогда не хватало времени на домашку. Он обмяк на стуле, но как раз в тот момент, когда госпожа Пенне хотела его вызвать, рука Фриды взметнулась вверх. «Фрида, хочешь пойти отвечать?» «Нет, я не сделала домашнее задание», — невозмутимо сообщила девочка. Макс вздрогнул. «Фрида и без домашнего задания — это что-то невероятное». Он скосил глаза в ее тетрадь по окружающему миру. «Ну, конечно, все задания выполнены». Макс непонимающе нахмурился. «Что она задумала?» Фрида незаметно закрыла тетрадь. Госпожа Пенне уперла руки в боки. «Несмотря на то, что это произошло в первый раз, ты все равно получаешь замечание в журнал». Фрида откашлялась. «Согласно правилу номер 776 свода правил школы Шнитлиха, добровольно сознавшиеся ученики имеют право на заслушивание и исправление путем подготовки реферата по предмету либо междисциплинарного доклада», — пояснила она, глядя на учительницу. Макс не понял ни слова. «О чем это, Фрида? Она что, хочет подготовить реферат?» Госпожа Пенне поджала губы. Ты права». Двигаясь со скоростью улитки, она заглянула в стол и извлекла из него свод правил. Так и есть», — подтвердила она, когда прошла целая вечность. «Класс, закрывайте тетради. Фрида выступит с докладом. Если она сделает это хорошо, то избежит записи в журнал». Госпожа Пенне опустилась на стул и выжидающе уставилась на девочку. Фрида с невозмутимым видом потянулась к рюкзаку и вытащила огромную бутылку лимонада. «Но лимонад в школе запрещен!» — вскричал Карл фон Штрайхцапф. На слове «запрещен» голова Паскаля взметнулась вверх. Фрида встала, не обращая внимания на комментарий Карла. «Фрида Гератволь!» — занудила госпожа Пенне. «Слушай, что говорит староста. Согласно правилу...» «Лимонад имеет отношение к докладу», — перебила учительницу Фрида. «И вот это тоже», — добавила она, вытаскивая из кармана маленькую упаковку мятных леденцов. «Случайно нашла ее сегодня утром перед домом». Паскаль не слушал Фриду. «Это нечестно», — прошепелявил он. «Посему Фриде можно пить лимонад, а мне нет?» «Приготовься», — шепнула она Максу и пошла к доске. Макс с недоумением глядел ей вслед. «Приготовиться к чему?» «Не так быстро», — сделала замечание госпожа Пенне. «Согласно правилу номер 333 свода правил, сладости на территории школы строжайше запрещены. Несоблюдение этого правила автоматически ведет к к замечанию в журнал, да знаю я!» — отмахнулась Фрида. Рядом с мелками госпожи Пинне она аккуратно выложила леденцы и поставила бутылку. При этом правило номер 598 гласит, что предметы, необходимые для проведения урока, составляют исключение из правил номер 301-597. На этом месте Макс выдвинул свой стул в проход, чтобы лучше видеть происходящее у доски. Становилось все интереснее. За всю школьную жизнь впервые кто-то из одноклассников нарушил скуку. Сбитая с толку госпожа Пенне засопела. «Ну хорошо, предположим. Но смотрите у меня, если я увижу, что кто-то положил в рот леденец или сделал глоток лимонада. Вам ясно?» Подняла она указательный палец. Сузи Циклер громко воскликнула. «А я вообще не люблю мятные леденцы!» Феликс покачал головой, а потом приоткрыл рот, демонстрируя светящуюся зеленую пластинку. «Да они только к пластинке приклеиваются! В жизни не стану их есть!» Остальные ребята либо продолжали дремать, либо по-прежнему неотрывно глядели в тетради. «Ну что же, Фрида, тогда можешь приступать!» Госпожа Пенне откинулась на спинку стула, радуясь, что в классе не поднялся переполох из-за сладостей. Фрида обежала вокруг учительского стола и остановилась рядом с госпожой Пенне. «Мне нужно немного места. Не могли бы вы встать к окну?» — вежливо попросила она. Макс сполз на краешек стула. Вот бы узнать, что же задумала Фрида. Госпожа Пенне вздохнула, но все же поднялась, как обычно, страшно медленно, и направилась к окну. Когда учительница повернулась к классу спиной, Фрида поймала взгляд Макса и кивком головы указала ему на дверь. В ответ Макс беспомощно пожал плечами. Как ему так быстро добежать до двери? Кроме того, Карл стопроцентно наябедничает. Не зря он сидел с прямой, как свечка, спиной и морщил лоб, внимательно наблюдая за происходящим. Учительница от окна подала Фриде знак «начинать». Та подняла бутылку вверх, демонстрируя ее классу. «На прошлом уроке мы изучали углекислый газ и кислород. Первый получается при выдыхании, а второй производится деревьями и другими растениями для того, чтобы мы могли дышать свежим воздухом». Макс прищурился. «Что, это действительно так?» «С ума сойти! Они проходили это на прошлом уроке?» Макс совершенно этого не помнил. «Вообще-то звучало интересно». «Правда, жаль, что мы не можем увидеть эти два вещества. Или можем. Смотрите на меня». Фрида изо всех сил набрала в легкие воздуха, а потом энергично выдохнула. «Видно что-нибудь?» «Ничего, кроме твоих огромных зубов!» — съязвил Паскаль. «Макс, а ты что-нибудь видишь?» — спросила Фрида. Макс вздрогнул от неожиданности. «Не-а!» — поспешил ответить он. «Может быть, тебе нужно получше осмотреться?» — проговорила Фрида, подмигнув ему. «Вжих!» Она резко разорвала упаковку с леденцами и высыпала все содержимое в бутылку с лимонадом. «Этот эксперимент я еще никогда не проводила, но прямо сейчас вам предстоит увидеть довольно большое количество углекислого газа». Сначала ничего не происходило, но вдруг внутри бутылки начали образовываться пузырьки. Фрида поспешно поставила бутылку обратно на стол. Как раз вовремя. В ту же минуту пузырьки взорвались, и из бутылки ударила струя до самого потолка. Фрида отпрянула назад. Бутылка подлетела в воздух. «Вау!» — восторженно вскричал Макс. «Что происходит?» — закричал Карл, срываясь со своего места. Некоторые ребята испуганно хватали ртом воздух. Бутылка на всех парах врезалась в доску, а ее содержимое полилось на головы сидевших рядом учеников. Госпожа Пенне, все еще стоявшая у окна, нырнула вниз и в один доселе невиданный прыжок оказалась под учительским столом. Не успела она скрыться под столом, как большинство учеников тут же последовали ее примеру. Первым под партой исчез Карл фон Штрайхцапф. «С меня хватит!» — орал он. «Это отвратительно! Моя прическа!» — надрывался Карл. Сузи, Эленора и Паскаль тоже нашли спасение под партами. По воздуху полетели тетрадки. Макс не понимал, куда ему смотреть. Зрелище было грандиозное. В кабинете начался абсолютный хаос. Но вот в этой суматохе он краем глаза увидел, что Фрида отчаянно машет руками и показывает ему на дверь. Ну, конечно! Наконец представился шанс улизнуть! Макс бросился к выходу. Ловко перепрыгивая через опустевшие парты и перескакивая через опрокинутые стулья, он вжих выскочил за дверь.